Императрица узнала, что крестьяне терпят притеснение от проходящих войск, принуждаются к бесполезным работам. Следствием была следующая записка к вице-президенту военной коллегии графу Чернышову. «Прикажите наикрепчайшим образом исследовать по приложенному при сем письму, и если найдется, что оно так, как здесь написано, то не забудьте образец сделать для дисциплины, и чтоб наши перестали наших грабить. И какая нужда теперь может быть, чтоб через болото делать мосты? Ныне и петербургские болота засохли». Несмотря на известный рассказ Екатерины о ее распоряжении в Сенате насчет ревизии, ревизия шла не очень удачно. В начале марта Сенат доложил, что 16 января по высочайшему повелению отправлены нарочные курьеры и велено с ними прислать в Сенат краткие ведомости по форме, сколько до сих пор по поданным сказкам оказалось душ. Но кроме Астраханской губернии ни один курьер ниоткуда еще не возвращался, и из присланных разными губерниями доношений видимо, что во многих местах еще очень мало сказок собрано, а сибирская губернская канцелярия доносит, что по обширности губернии не скоро их и собрать может. В следующем месяце императрица велела публиковать во всем государстве с наиискреннейшим подтверждением, чтоб все неподанные до сих пор ревизские сказки непременно поданы были к 1 сентября. По поводу ревизии из некоторых мест приходили известия, вскрывавшие в народонаселение остатки допетровской старины. Так Великолукская канцелярия объявила, что являются ревизские сказки от казачьих и рейтарских недорослей и прочих чинов, которые не верстаны по местным окладам, а иные, хотя и верстаны, да положены в подушный оклад. Сенат приказал всех имеющихся за казачьими и рейтарскими недорослями крестьян определить в подушный оклад, а для чего означенным людям в противность указам до сих пор дозволено иметь крестьян, о том губернатору представить в Сенат. Печальные известия о беспорядках в областях, особенно отдаленных, привели императрицу к мысли сосредоточить власть в руках губернаторов, ибо по немногочисленности тогдашних губерний она могла надеяться на достаточное число людей, достойных ее доверенности. До нас дошла любопытная записка Екатерины к Елагину. «Слушай, Перфильевич, если в конце сей недели не принесешь ко мне наставление или установление губернаторской должности, манифест против кожедирателей, да дело Бекетьева совсем отдельное, то скажу, что тебе подобного ленивца на свете нет, да никто столько ему порученных дел не волочит, как ты». Наконец, Перфильич принес наставление губернаторам, которое было обнародовано 21 апреля. Наставление начинается указанием неоспоримой истины, что все целое не может быть отнюдь совершенно, если части его в непорядке и неустройстве пребудут. Главные же части, составляющие целое отечество наше, суть губернии, и они самые те, которые более всего поправления требуют. Императрица обещает со временем произвести это поправление, а теперь пока самым нужным делом считает дать новые правила для губернаторов. Губернатор называется поверенную от государя особую, главою и хозяином всей губернии. Относительно взяточников в наставлении говорится: «Хотя о душевредном лихоимстве и гнусных взятках многими строжайшими указами обнародовано, и мы особливо ныне надеемся, что все наши верноподданные, чувствуя материнское наше определением достаточного им жалования милосердия, не прикоснутся к толь мерзкому лакомству, прелестному только для одних подлых и ненасытным сребролюбием помраченных душ. Однако если б в которой губернии против чаяния нашего таковой враг Отечества и явился, то по прямом изобличении в малом ли или великом лихоимстве может его губернатор не только немедленно лишить места, но и при своем доношении отослать к должному осуждению в юстицию. В чрезвычайных случаях, как то при пожаре, голоде, наводнении, моровой язве, сильных разбойничьих движениях, при народном возмущении, губернатор принимает главное начальство над всеми служащими и неслужащими в его губернии находящимися людьми до тех пор, пока такое приключение прекратится. Относительно сосредоточения власти в руках губернатора говорится, как в рассуждении великого империи нашей пространства, не бывав во всех губерниях и провинциях, лежащих в разных климатах и разными выгодами довольствующихся, заочно невозможно ни всех польз провидеть, ни всех неустройств отвратить, ниже достаточную снабдить предосторожностью, то для того все земские правительства, находящиеся в губерниях, кроме Москвы и Петербурга, которые губернским канцеляриям не подчинены, как, например, таможни, магистраты, пограничные комиссии, полиции и ямские правления, словом, все, какого б звания ни были гражданские места, отныне должны состоять в ведомстве губернатора, как истинного опекуна, врученной от нас ему губернии, дабы он, получая от них рапорты и подробные о должностях и порядках их известия, точные обо всем сведения иметь и умственных людей, не могущих за отдаленностью идти с жалобами своими к высшим тех мест правительствам, защищать и оборонять мог. Сверх того, губернатор, имея о всех до губернии его касающихся делах и обстоятельствах прямые от всех известия, а из того, собирая понятия и познания, и через них предусматривая согласно с выгодами, торгами и промыслами ее обитателей разные пользы, как к приращению нашего интереса, так и к общему добру служащие, сенату нашему и нам самим о том представлять, а вкратшиеся непорядки или и самое упущение, недостаток в узаконении подобными же представлениями исправлять и отвращать может. Ибо он во всем том пред нами, яко хозяин своей губернии, отчет и ответ дать долженствует, и незнанием или непроницательством отговариваться не может. Губернатор должен объезжать свою губернию каждые 3 года, наблюдая, все ли как должно исполняют свои обязанности. Губернатор должен заботиться о земледелии, как источнике всех сокровищ и богатств государственных, и о размножении свойственных каждой губернии и провинции продуктов, отпускаемых за моря. Губернатор заботится об исправности дорог, об истреблении воров и разбойников. О количестве последних можно заключить из слов самого наставления. «Материнским соболезнуя духом, мы повелеваем каждому губернатору прилагать паче всего всевозможнейшие меры и попечения к истреблению таковых отечеству и всему роду человеческому злодеев, выведывая и искореняя их пристани». Относительно воевод отменен был указ 1671 1772 года, по которому нельзя было назначать воевод в те местности, где у них были деревни. В конце года валуйский воевода Клементьев за взятки был лишен всех чинов. Подполковник Свечин, посланный в Казанскую губернию для осмотра дубовых лесов, доносил: определенные к новокрещенным защитники и их подчиненные вместо защиты разоряют новокрещен взятками и поборами, именно надворные советники Зеленый, Сокольников, майоры Ларионов, Воропонов, Лазарев, титулярный советник Мякишев, поручик Алексеев, прапорщики Яшков, Шипилов, регистраторы Гаврилов, Чаадаев. Сенат приказал исследовать казанскому губернатору, а защита отрешена и новокрещенская контора уже уничтожена.